Ну, не знаю, не знаю. Вот вы, Дмитрий Алексеевич, что-то там насчет звезд, насчет междузвездного газа. Ну, а какое вам, собственно, до этого дело? Ну, если подумать, а? Подглядывание какое-то, а? Вот вам и по рукам. Не подглядывай. Пей чаек, смотри телевизор. Небо ведь не для того, чтобы подглядывать. Небо ведь, оно чтоб любоваться. И тут Захаров мальчик вдруг звонко и торжествующе объявил: «Ты хитрый!» Малянов подумал было, что это он про Глухова. Оказалось, нет. Мальчик, по-взрослому прищурясь, смотрел на Вечеровского и грозил ему измазанным в шоколаде пальцем. «Тише, тише!» — с беспомощным укором пробормотал губарь. А Вечеровский вдруг отнял ладони от лица и принял свою первоначальную позу. Развалился в кресле, вытянув и скрестив длинные ноги. Рыжее лицо его усмехалось. «Итак, — сказал он, — я рад констатировать, что гипотеза товарища Вайнгартена заводит нас в тупик, видимый невооруженным глазом. Легко видеть, что в точно такой же тупик заводит нас гипотеза легендарного Союза Девяти, таинственного разума, скрывающегося в безднах Мирового океана, и вообще любой разумно действующей силы. Было бы очень хорошо, если бы вы все сейчас только одну минуту помолчали и подумали, чтобы убедиться в справедливости моих слов». Малянов бессмысленно болтал ложечкой в стакане и думал: «Вот стервец. Ну, это же надо, как он всех нас купил. Ну, зачем? Что это за спектакль?» Вайнгартен глядел прямо перед собой. Глаза его постепенно выкатывались. Толстые, залитые потом щеки угрожающе подрагивали. Глухов растерянно глядел на всех по очереди, а Захар просто терпеливо ждал. Видимо, драматизм минуты молчания прошел мимо него. Потом Вечеровский заговорил снова. «Обратите внимание, для объяснения фантастических событий мы попытались привлечь соображения, хотя и фантастические, но тем не менее лежащие внутри сферы наших современных представлений. Это не дало нам ничего, абсолютно ничего. Валя показал нам это чрезвычайно убедительно. Поэтому, очевидно, вовсе не имеет смысла. Я бы сказал, тем более не имеет смысла привлекать какие бы то ни было соображения, лежащие вне сферы современных представлений. Скажем, гипотезу Бога или иные. Вывод». Вайнгартен судорожно вытер лицо полой рубашки и принялся лихорадочно хлебать чай. Малянов спросил с обидой: «Так ты что же это, нарочно нас разыграл?» «А что мне оставалось делать?» — отозвался Вечеровский, задирая свои проклятые рыжие брови до самого потолка. «Самому вам доказать, что ходить по начальству бессмысленно. Что вообще бессмысленно ставить вопрос так, как вы его ставите. Союз Девяти или Тау-Китянь? Да какая вам разница? О чем здесь спорить? Какой бы вы ответ не дали, никакой практической программы действий вы из этого ответа не извлечете. Сгорел у вас дом, или разбило его ураганом, или унесло наводнением. Вам надо думать не о том, что именно случилось с домом, а о том, где теперь жить, как теперь жить и что делать дальше». «Ты хочешь сказать, — начал Малянов. — Я хочу сказать, — проговорил Вечеровский жестко, — что ничего интересного с вами не произошло. Нечем здесь интересоваться.